Глава первая. Буря во мгле. Я первый. Заставив Гороша взвыть от зависти, что я опередил его и раньше решился на приключение, я спрыгнул в яму, почти моментально ударившись ногами о серую шершавую поверхность защитного купола. Теперь я. Приземлившийся рядом демон, не тратя времени, призвал немного пустоты и с размаху впечатал ее в защиту, заставив ту покрыться трещинами. Второй удар, и вот уже вниз ведет еще один пролом. «Знаешь», — протянул я, заглянув внутрь и быстро отпрянув обратно, — «а у тебя еще много пустоты? А то там, судя по всему, очередной слой, и не факт, что последний». «А у тебя?» Гарош призвал небольшой сгусток энергии у себя на ладони, посмотрел на то, что получилось у меня, и расплылся в улыбке. «Ты точно стал хранителем? А то у них, насколько я знаю, запасы больше в несколько раз, а у тебя даже меньше, чем у меня». «И что тут скажешь? Начать объяснять, что у меня своя уникальная сила, и то, что ее из-за этой вот уникальности очень мало. Да, и этот минус, что особенно обидно, не уравновешивается никакими плюсами. Как думаешь, а не странно, что у заброшенного, по твоим словам, убежища столько уровней защиты?» Я решил сменить тему и, похоже, попал в цель, так как Горош тут же замер и бросил взгляд в сторону выхода. Все-таки, несмотря на все пройденные им смертельные испытания на пути к 10-му этажу и текущему уровню личной силы, чувствуется, что он еще очень молод. «Значит, думаешь, что тут кто-то есть?» А вот уже и его другая сторона. Уверенность в себе и готовность к бою. Это хорошо. Так нам в случае чего будет проще добиться победы. Да, я действительно почти уверен в своей правоте. И дело тут не только в излишне мощной защите. Просто у меня такое чувство, что я ощущаю отзвуки чужой силы, как будто немного похожей на мою. А как сказал Мик, наши способности, они очень близки друг к другу, как разные стороны одной медали. Так что, считаю, других вариантов тут и быть не может. По крайней мере, тех, что достойны рассмотрения. А раз мы чувствуем, что будет схватка, и готовы к ней, то было бы неплохо узнать, кто на что способен. «Дуэль?» Тут же азартно предложил Горош, сверкнув красными глазами. «Нет, все-таки никогда нельзя забывать, что рядом со мной не человек, а демон. Уж очень быстро они увлекаются и порой совсем не думают о последствиях». «Нет, я предлагаю оставить силу для врага». Сказав это, я призвал Шитасу. «Все-таки не хочется показаться слабым, отказываясь от дуэли, пусть и по абсолютно объективной причине. Лучше пусть Горош увидит мою силу, а то легкое пренебрежение, скользнувшее и, к счастью, тут же пропавшее из его взгляда, мне точно не нужно». «А какая у тебя способность, лорда?» «Сакрамакс». Горош гордо выпятил подбородок. «Я скрепляю все точки силы противника в единую сеть, так что слабый враг даже не сможет пошевелиться. А сильный вырвется из этой клетки, оборвав их и одновременно сам себя лишив силы». «И что, неужели настолько идеальная способность?» Я с трудом скрыл сомнение в голосе. «Все-таки выглядит этот Сакрамакс гораздо полезнее и многограннее, чем мой Шитасу. А то что за недосуперсила досталась мне? Просто атака с кучей ограничений, пусть и более мощная. Даже начинаю завидовать». «Ну...» Впрочем, судя по смущению демона, и тут есть подводные камни. «Она действует не очень долго. Еще многие опытные противники прикрывают свои точки силы, и мне до них просто не добраться». «Да все путем». Я почему-то вспомнил Гаара с его стилем общения и попытался успокоить опять оглянувшегося в сторону выхода Гороша. «Все-таки, если демону дать время, в нем может проснуться и разумная осторожность. Ты, главное, хоть ненадолго задержи нашего противника, если тут кто-то все время будет, а там я уже вдарю по нему своим Шитасу, и вряд ли он с этим справится». Демон тут же оценил ход моих мыслей. «Все-таки наши способности лорда довольно неплохо друг друга дополняют. Его даст мне время на активацию, а моя нанесет урон, на который в обычных обстоятельствах Горошу не стоило бы и рассчитывать». «Тогда идем дальше». Заранее размахнувшись для удара, он спрыгнул вниз и, вложив всю свою силу, пробил еще один слой. «Знаешь, вот если честно, я тоже задумался. А тут слои защиты и не думают заканчиваться. Если даже два — это много, то кто может позволить себе их еще больше? И не нарвемся ли мы в итоге на рыбку, которая нам не по зубам? Я уже хотел было сам предложить отступить, как первый слой защиты за нашей спиной неожиданно восстановился, будто затянувшаяся рана, а потом покрылся серебристой паутинкой». «Кажется, мы попали». Горош первый сообразил, что к чему. А я только спустя несколько секунд осознал, что мне эта паутина напоминает. Это же явная копия тех узоров, что совсем недавно напитывали силой мы сами. А значит, либо нам каким-то образом нужно организовать атаку на порядок мощнее заложенной силы, либо найти ключ. Так, надо подумать. Наверняка же есть способ отсюда выбраться. Но сначала, а что бы я сделал, окажись на месте того, кто загнал нас в эту ловушку? А ведь он сейчас явно доволен тем, как все складывается. Если бы мы вызвали подкрепление, то убежище бы точно вскрыли. А так устранит нас и концы в воду. Но к черту эмоции, сначала факты. Итак, есть двое демонов неизвестной силы. Это мы. Точнее, он знает наш потолок. Мы точно не можем пробить его усиленную защиту. И что с нами делать? Оставить гулять здесь, попытаться закрыть на замкнутый контур? Или... За нами наверняка сейчас кого-нибудь отправят. Прикинув все варианты, я решил, что это, пожалуй, будет самым реалистичным. «Деремся или сбегаем?» Тут же вынес предложение Горош, в очередной раз показав, что не просто так получил свой уровень. Стоило ситуации стать опасной, как он собрался и теперь готов действовать. «Вот только у меня есть идея получше». «Прячемся», — озвучил я свой план. «И чего ждет наш противник? Как раз того, что только что озвучил Горош. Или что мы прямолинейно бросаемся махать кулаками?» Или еще лучше попытаемся убежать, оставаясь при этом в замкнутом пространстве между слоями контролируемой им защиты. А быть предсказуемым – это верный путь к проигрышу. Я все думал, как ты добился своего положения, при том, что особой силы в тебе не чувствуется. А тут вон оно что. Ты предпочитаешь использовать голову. Уважаю. Довольно неожиданное заявление Гороша ненадолго даже выбило меня из колеи. Вот кем-кем, а хитрецом себя никогда не считал. Да я, наоборот, предпочитаю решать вопросы в лоб. И тут такая оценка. Интересно, а что бы этот демон сказал о настоящих земных пройдохах и интриганах? Чувствую, такого его тонкая душа бы просто не выдержала. Под наплывом всех этих идей я зачем-то показал Горошу, как бить друг другу кулаком о кулак в знак того, что наши мысли сошлись. А потом вместе, со что-то довольно бормочущим про себя демоном, принялись за подготовку к игре в прятки. Ведь что сделал наш враг? Он усилил защиту. А у этой способности есть одно не самое приятное последствие. Чем лучше ты прикрыт от любых атак, тем меньше твоя чувствительность и способность их обнаруживать. Вот такая вот дилемма. И мы этим пользуемся на полную, тем более что свитки с усиливающими рунами у нас тоже есть. Я призвал металл и выстроил отгораживающий нас от основного коридора за куток. Пришлось отойти от места, где нас поймали в ловушку, почти на 50 метров, чтобы благодаря искривлению защитной сферы, которая сейчас играла для нас роль пола, его было практически невозможно заметить. Темнота, оптическая иллюзия и нулевое отражение силы после того, как мы встроили в это строение с десяток ключей. План, конечно, не идеальный с точки зрения ресурсов, и свитков мы потратили прилично, и то, что использовали призванный материал вместо естественного, тем самым сокращая эффективность, и главное, срок службы созданной защиты, все это играло против нас. Но, с другой стороны, учитывая цейтнот, подготовить что-то лучшее мы просто не успевали. Да и кто, самый главный, будет ждать от нас хоть такого? Идут. Горош первый заметил колебания силы. А потом пол в том месте, где мы еще совсем недавно стояли, стал прозрачным, и сквозь него пролетели сразу четверо падших. Четверо. Как и в тот раз, когда они попытались убить меня рядом с моей башней. Похоже, для них это стандартное количество крылатых в отряде. Кстати, хоть четверка и состояла только из эльфов, но на этот раз среди них не было ни одного знакомого. И когда я потянулся к ним, решив провернуть тот же финт, что с пробуждением сознания Га-Ара, то уперся в непробиваемую стену. Падшие и правда стали сильнее. Или, может быть, это просто не мои эльфы? В смысле, не подданные Астори. В любом случае, единственным моим весьма сомнительным достижением оказалось то, что я чуть нас не раскрыл. Но, к счастью, падшие так и не обратили внимания на легкое касание моей силы, слишком увлеченные тем, чтобы крутиться по сторонам да выглядывать нас. Как я и думал, слои защиты мешали нормально работать с пространством, и сейчас нашим противникам приходилось сканировать все вокруг буквально шаг за шагом, чтобы вычислить, куда мы могли деться. «Выпускаю приманку». Я предупредил Гороша и отдал приказ големам, притаившимся с противоположной стороны от точки высадки падших. Враги же наверняка смогли не только засечь нас, но и уточнить наше количество. Потом не обнаружили никого на месте, и вот именно пара фигур начинает на большой скорости удаляться куда-то в сторону. Естественно, они еще больше свернули контроль пространства в пользу большей защиты и бросились в погоню. Ну а мы же с Горошем, пользуясь случаем, наоборот, медленно двинулись вслед за ними, а потом, так никем и не замеченные, беспрепятственно провалились под все еще прозрачный после появления падших слой защиты и снова затаились. Как только я проверил наше новое убежище на незаметность, то тут же отозвал своих все еще несущихся по верхнему слою големов. Что характерно, крылатые не успели их догнать. Если нам повезет, то они так и не смогут понять, что случилось, и как мы ускользнули прямо у них из-под носа. Не зря же я использовал плоть медузы, которая даже после отмены формы голема какое-то время сохраняет способность отвода глаз. Нет, будь это на поверхности, я бы не дал своему плану и шанса. Но здесь, между тисками защитных слоев, без возможности нормально контролировать пространство вокруг себя, я просто уверен, что все должно сработать как надо. Раствориться прямо в воздухе. Кирин Зар должен узнать об этой способности демонов. Сквозь потолок опустилась четверка наших незадачливых преследователей. Я готов поклясться, что почувствовал на них след магии смерти. Еще один падший фонтанировал во все стороны недовольством. А ведь все знают, что демонам эта способность недоступна. Думаешь, они нашли где-то союзников? Крылатые начали удаляться куда-то в сторону, и мы теперь уже не могли их рассмотреть, только расслышать кусочки того, что они говорили. Ренегаты? Похоже, один из падших подозревает предательство. Бывшие? А вот про таких я вообще не слышал. Тише! Ты понимаешь, что будет, если тебя услышат? А вот теперь мне стало особенно интересно. Кого могут называть бывшими те, кого все остальные почитают за падших?